На постоялый двор Лоуренс не вернулся, пока не позакрывались даже те палатки, которым разрешалось торговать лишь после захода солнца. Больше всего сейчас ему хотелось как следует напиться. Но, во-первых, у него не было на это денег, а во-вторых, он сознавал, что это было совсем уж недостойно. Ничто не могло заставить его появиться перед Хором пьяным. Не вернулся он до самого позднего часа не из-за того, что пил где-то. Он навестил еще нескольких торговцев. Бродя по городу в поисках денег, Лоуренс опустился до того, что отбросил всякую гордость и стыд. Он надеялся, что люди согласятся дать ему денег просто, чтобы избавиться от его присутствия. В итоге Лоуренсу удалось раздобыть 3 румиона у 4 человек. Причем 3 из них сказали, что деньги можно не возвращать. Нетрудно было представить, как именно Лоуренс убедил их дать ему денег. Конечно же, от 3 до 47 румионов было очень и очень далеко. За то небольшое время, что у него оставалось, Лоуренс попытался с помощью этих 3 румионов заработать что-нибудь еще. Но ничего из этого не вышло. Ведь чтобы собрать эту сумму, Лоуренс собственными руками разорвал личные связи, которые так важны для успешной торговли. Итак, шансов заработать деньги традиционным путем практически не осталось. Однако прежде чем думать об этом, Лоуренс хотел сделать кое-что еще. Прежде чем пытаться заработать денег, он должен был кое-что спасти. Именно ради этого Лоуренс бегал по всему городу, умоляя других дать ему в долг и не думая о последствиях. Он все вспоминал ощущение руки Хора, которую он ударил, и всякий раз сердце его кололо, будто в него попала стрела. Войдя в постоялый двор, Лоуренс увидел за стойкой у входа владельца заведения, с трудом сдерживающего зевоту. По закону Рубинхейгена владелец постоялого двора не мог уйти на ночлег, пока к себе не вернутся все постояльцы. Если постоялец не возвращался до полуночи, следовало сообщить об этом ночной страже. Это была мера против воровства и других ночных злодеяний. «Да ты рано сегодня!» Пропустив мимо ушей ехидное замечание владельца, Лоуренс направился к себе в комнату. Комната располагалась на 3-м этаже. Лоуренсу даже думать не хотелось о том, что Хора могла не вернуться в постоялый двор, а пойти куда-то еще. Остановившись перед дверью, он сделал 2 быстрых вдоха и лишь затем протянул руку к дверной ручке. Решив, что дверь все равно будет скрипеть, рывком он ее откроет или постепенно, Лоуренс открыл дверь с силой. Здания в Рубинхейгене стояли настолько плотно, а посетителей было настолько много, что комната с кроватью уже считалась роскошной. В середине небольшой комнаты Лоуренса стояла простая кровать, а у окна такой же простой столик. Такая комната стоила немалых денег, но сейчас Лоуренс был даже рад, что комната тесная. Если бы здесь было просторнее, он бы колебался, можно шуметь или нет. В пробивающемся через окно лунном свете Лоуренс увидел Хора, лежащую, свернувшись на кровати. «Хора!» Краткий звук утонул в темной комнатке, словно Лоуренс и не произносил его вовсе. Хора не шелохнулась. Но если бы Хора вовсе не желала его больше видеть, вряд ли она вообще вернулась бы сюда. То, что она лежала на кровати, означало, что намерения у нее другие. «Прости». Никакие другие слова, кроме «прости», не подходили. Но Хора по-прежнему лежала, не шевелясь. Лоуренс не верил, что она спит, и потому шагнул в комнату. Затем он резко втянул воздух. Внезапно он ощутил, что под ногой у него как будто множество острых ножей. Струйки холодного пота побежали у него по спине, и он быстро убрал ногу. Кошмарное чувство исчезло. Лоуренс кинул взгляд на пол у себя под ногами, затем на лежащую в кровати Хора. Если человек действительно в гневе, даже поблизости от него другим кажется, что их жжет. Думая, что этого не может быть, Лоуренс осторожно протянул вперед руку. Ощущение в руке было немыслимым. Он вправду чувствовал пламя гнева Хора. Жар и в то же время ледяной холод исходили от нее. Лоуренс решительно двинул руку дальше. Рука словно погружалась в раскаленный песок, под слоем которого были сокрыты острые лезвия. Лоуренсу казалось, что вот-вот его рука обратится в пепел и одновременно будет рассечена на кусочки. Ему вспомнилось, как он в подземелье впервые увидел истинное обличье Хора. Он собрал волю в кулак и сделал шаг вперед. И в это мгновение... Ах! В это мгновение в воздухе что-то прошелестело. Лоуренс заметил, как одеяло, которым была накрыта Хора, резко шевельнулось. И что-то твердое ударило его по руке и отбросило ее назад. Оказалось, что ударил его огромный, распущенный до невозможности хвост. Боль, оставшаяся в руке, не дала Лоуренсу повода думать, что это был сон или что ему привиделось. И тут он понял. Это было то самое чувство, которое испытала Хора, когда Лоуренс отбросил ее руку. Лоуренс хотя бы был готов к такому в душе. Но для Хора это наверняка оказалось совершенной неожиданностью. Тем больнее ей от этого стало. Лоуренс в который раз уже обругал себя за свою ошибку. Затем он извлек из-под одежды кожаный мешочек и кинул его на кровать. Это были те самые деньги, которые он изо всех сил пытался занять, невзирая на возможные последствия. Те самые деньги, на которые он променял все связи, установленные им здесь за многие годы. «Вот деньги, которые я собрал собственными силами. Всего 3 румиона. Нужно собрать еще больше 40 румионов, но у меня нет идей. Я хотел использовать эти деньги, чтобы с их помощью заработать еще, но... У меня в голове кончились идеи». Лоуренс словно разговаривал с придорожным камнем. Ответа на его слова не было. Чуть прокашлившись, он продолжил. «Я не смог придумать ничего лучше, чем отнести деньги в игорный дом. Однако, если их поместить в достойные руки, на них можно заработать больше и больше денег. Поэтому я решил отдать их тебе». С улицы через окно донеслась пьяная песня. «Кроме того, когда положение совершенно безвыходное, первый, кто воспользуется этими деньгами, окажется в выигрыше. Сейчас лишних 3 румиона к моему долгу мало что изменят». Лоуренс уничтожил свои связи в обмен на эти деньги наполовину потому, что верил. Хора с ее мудростью сможет с этими деньгами заработать больше. Вторая половина. Просто потому, что он хотел, чтобы у Хора были деньги. Конечно, они договорились лишь на словах. Но Лоуренс действительно обещал Хора, что отвезет ее в леса севера. Кроме того, если бы они просто расстались после того, как Лоуренс отбросил руку Хора, это было бы слишком тягостно. Будучи торговцем, Лоуренс чувствовал, что обязан хотя бы оставить Хора немного денег. Но ответа от Хора по-прежнему не было. Лоуренс сделал шаг назад. Затем развернулся и, толкнув дверь, вышел в коридор. Он чувствовал, что оставаться в комнате больше не в силах. Спустившись по лестнице, он направился к входной двери. Владелец постоялого двора вновь начал ругаться, что Лоуренс уходит в столь поздний час, но он вновь пропустил все мимо ушей и вышел на улицу. Пьяная песня, которую он слышал еще в комнате, неразборчиво доносилось откуда-то слева. Совсем скоро начнет свое дежурство ночная стража. Идти Лоуренсу было некуда, и он решил отправиться к Якобу. Тот, должно быть, заработал изрядную головную боль из-за проблем, принесенных Лоуренсом. Бегая по городу, Лоуренс едва ли не силой заставлял людей давать ему денег, и их жалобы наверняка уже достигли ушей Якоба. Лоуренс вернул направо. И тут же замер на месте. Он вдруг осознал, что после этой ночи уже вряд ли останется на свободе. Жестокая правда стиснула его сердце. Неосознанно Лоуренс поднял голову, ища глазами окно на 3-м этаже. Комнату, где осталась Хора. У него сохранялась надежда, что если бы только Хора приложила свою потрясающую мудрость, она смогла бы помочь ему справиться с бедой. Но в то же время он понимал, что сейчас полагаться на Хора было бы с его стороны просто низостью. С этой мыслью Лоуренс опустил голову, сказав про себя: «Что ж, пойдем в иностранное отделение». Он собрался уже сделать первый шаг, когда что-то ударило его по затылку. Внезапный удар вывел Лоуренса из равновесия. Чтобы не упасть, он опустился на колени. Слово «грабитель» мелькнуло у него в голове, и он потянулся к висящему на поясе кинжалу. Однако более никаких ударов не последовало. Вместо этого до него донесся звук, который ни с чем нельзя было спутать. Звон монет. Оглядевшись, Лоуренс обнаружил на земле кожаный мешочек с тремя драгоценными румионами, который он оставил на кровати. «Ну ты и дурень!» – донеслось сверху. Подняв голову, Лоуренс увидел, что Хора смотрит на него. Брови ее были нахмурены, глаза холодны, как лунный свет. «Поднимайся сюда быстрее!» Произнеся эти слова, Хора тотчас отошла от окна. В это мгновение дверь распахнулась, и на улицу выскочил владелец постоялого двора. Если путешественник, остановившийся в постоялом дворе, совершал преступление, часть ответственности нес владелец этого постоялого двора. Человек, вышедший на улицу посреди ночи, едва ли замышлял добрые дела. И владелец, скорее всего, выбежал, чтобы вернуть Лоуренса обратно. Однако у Лоуренса больше не было причин уходить. Медленно подобрав с земли кожаный мешочек, Лоуренс вяло помахал им владельцу постоялого двора. «Моя спутница выкинула в окно мой кошель». Произнеся эти слова, он криво улыбнулся. Владелец посмотрел смущенно, затем вздохнул и, пробормотав: «Не пугай меня так», открыл входную дверь. Сделав извиняющийся жест, Лоуренс вновь вошел в постоялый двор и поднялся по лестнице. В руке он держал мешочек с тремя румионами.